Она проскользнула сюда никем не замеченная, пока слуги обедали, а Дон Педро спал, и открыла дверь в комнату и затворила ее за собой с такой осторожностью, что Дон Луис, если бы даже не был погружен в задумчивость, все равно ничего не услышал бы. Антоньона решила поговорить с Луисом, хотя еще точно не знала, что ему скажет. Однако она попросила, неизвестно небо или ад, развязать ей язык и наделить ее даром речи, не вульгарный и грубый, обычный для нее, а благопристойный и изящный, пригодный для высоких рассуждений и прекрасных мыслей, которые она собиралась изложить ему. Увидев Антоньону, Дон Луис нахмурился, красноречивым жестом выразил свое недовольство по поводу ее посещения и резко спросил: «Ты зачем пришла? Уходи». «Я пришла требовать от тебя отчета в том, что ты делаешь с моей девочкой», не смущаясь, ответила Антоньона. «И не уйду, пока ты не объяснишь своего поведения». Затем, придвинувшись к столу кресла, она с самоуверенным и дерзким видом уселась против Дона Луиса. Поняв, что ему от нее так просто не отделаться, Дон Луис, овладев собой, вооружился терпением и уже менее жестким тоном сказал: «Говори, в чем дело». «А в том, — начала Антоньона, — что ты замыслил против моей бедняжки злодейство. Ты ведешь себя как негодяй. Ты ее околдовал, опоил зельем. Наш ангелочек умирает. Она не ест, не спит, не знает покоя, и все по твоей вине. Сегодня она несколько раз падала в обморок лишь при одной мысли о твоем отъезде. Натворил же ты дел, еще не став попом. Ах ты, каторжник! Зачем тебя принесло к нам? Почему ты не остался с дядей? Она была вольная, как ветер, сама себе хозяйка, всех покоряла, а сама никому не давалась в руки. Вот ты попала в твои коварные сети. Ты, конечно, приманил ее своей притворной святостью. Все твое богословие, все твои небесные фокусы — это свист, которым хитрый и бессердечный охотник заманивает в селок глупых дроздов. Антоньона, — произнес Дон Луис, — оставь меня в покое. Не терзай меня ради Бога, я злодей, признаю это. Мне не следовало смотреть на твою госпожу. Мне не следовало показывать ей, что я люблю ее. Но я любил ее и продолжаю любить всем сердцем. Я не давал ей ни зелья, ни отвара, я дал ей свою любовь. Но от этой любви приходится отказаться. Нужно все позабыть. Так велит мне Бог. Ты думаешь, что я не принес, не приношу и не принесу огромные жертвы? Пипите нужно собраться с силами и последовать моему примеру. У бедняжки не будет и такого утешения, — возразил Антоньона. Ты добровольно приносишь на алтарь как жертву эту женщину, которая тебя любит и целиком принадлежит тебе. А ты ведь не принадлежишь ей. Как же она тобой пожертвует? Что кинет она на ветер? Какое сокровище бросит в костер? Ничего, только любовь без взаимности. Как может она отдать Богу то, чего не имеет? Что же, она обманет Бога и скажет: «Боже мой, вот он меня не любит, так я жертвую тебе его и перестану его любить». Жаль, что Бог не умеет смеяться. А если бы умел, ну и похохотал бы он над таким подарком. Ошеломленный Дон Луис не знал, что возразить на рассуждения Антоньоны, еще более жестокие, чем ее прежние щипки. Кроме того, ему претило обсуждать метафизику любви со служанкой. «Оставим бесполезное разглагольствование», — сказал он. «Я не могу помочь горю твоей госпожи. Что же мне делать?» «Что тебе делать?» — прервала его Антоньона на этот раз мягко, ласково и вкрадчиво. «Я тебе скажу, что делать. Если ты не поможешь горю моей девочки, то хоть немного облегчи его. Разве ты не настоящий святой? А святые люди сострадательные, да и мужественные. Не беги, как невежа и трус, не простившись. Навести мою больную девочку. Сделай благое дело». «Но к чему это может привести? Мой приход только ухудшит дело, а не поправит его. «Да нет, ты не понимаешь».